И когда Дик поцеловал ее, оба знали, что это уже совсем другой поцелуй. Лиз перешагнула важный рубеж и теперь была готова не только расстаться с прошлым, но и встретить будущее. «Я люблю тебя, Лиз», — шепнул он, крепче прижимая ее к себе. И Лиз почувствовала ставший уже знакомым запах его одеколона. Но Дик так сильно отличался от Джека, отличался во многих, если не во всех отношениях, что она не смогла ничего ему ответить, хотя он был ей не безразличен. «Пока». Не смогла. «Я знаю», — только и сумела она произнести, но Дик и не ждал большего. Сейчас для них обоих было достаточно, что он сумел сказать ей главное. Остальное было вопросом времени. Глава 10. В канун Дня Всех Святых, канун Дня Всех Святых, читаем в примечании в конце страницы, «Хэллоуин» празднуется 31 октября. В этот день дети в страшных масках и маскарадных костюмах ходят по домам, поют песни, просят сладости и подарки. Далее по тексту. В канун Дня Всех Святых обоим стало ясно, что все происходящее с ними более чем серьезно. Ни Лиз, ни Дику так и не удалось свыкнуться с этой мыслью. Единственное, что было совершенно очевидно, это то, что Дик влюбился в Лиз по уши. Она отвечала ему взаимностью, хотя до сих пор не могла заставить себя признаться в этом. Лиз вообще было труднее, чем Дику. Она не знала ни что ей делать с этим свалившимся на нее чувством, ни как сказать о нем детям. Несколько раз Лиз даже советовалась с Викторией, но подруга мало чем могла ей помочь. Единственное, что она посоветовала, это не форсировать события, а позволить им спокойно развиваться. Время покажет. Лиз этот совет показался достаточно разумным. Она и сама считала, что только время способно расставить все на свои места. Накануне Дня Всех Святых Дик приехал к ней, и они с Рэчел и Джемми пошли в сад, чтобы сыграть в «Откупись, а то заколдую». Над этой фразой по поводу «заколдую» стоит значок. Внизу страницы читаем пояснение. «Откупись, а то заколдую» — шутливое требование угощения на празднике Хэллоуин. Далее по тексту. Энни и Меган заявили, что они уже слишком взрослые для подобных забав. Оставшись дома, они вместе с Кэрол раздавали сладости с крыльца. Питер поехал к своей новой девушке, чтобы, как простодушно объяснил Джемми, сыграть в «Откупись, а то заколдую» там. А поздно вечером, когда дети уже легли спать, Дик спокойно посмотрел на Лиз и вдруг спросил, не хочет ли она поехать с ним на выходные за город. Лиз долго колебалась, прежде чем ответить. Дик даже испугался, что все испортил. Но они встречались уже почти 2 месяца, и им становилось все труднее сдерживать собственную страсть. Дик знал, что не мог ошибиться в ее чувствах. Его же отношение к Лиз было предельно ясным, по крайней мере, для него самого. И все же он снова почувствовал себя мальчишкой, когда Лиз тихонько сказала, что согласна поехать с ним в Напа-Вэлли в следующие выходные. На всякий случай они решили ничего не говорить детям. Дик обещал, что зарезервирует для них номер в отеле –